Я зашипел от боли, и, подпрыгнув от боли, с трудом поставил ногу. Он успел выставить локоть, который и встретился с подъемом моей стопы. Теперь я прихрамывал, а он встряхивал рукой, и, несмотря на то, что из носа капала кровь, ухмылялся. Сука, как же мне хочется стереть его поганую усмешку. Драка словно вернула меня в детство, и давно забытое чувство нарастающей злости вернулось. Дыхалка давно сбилась, но я уже не обращал на нее внимания. Передо мной был враг, и его надо было повергнуть во что бы то ни стало. Усмешка на лице Макса вскоре сменилась волчьим оскалом. Бланш под глазом, дорожка крови из носа, красные пятна от ударов по всему лицу, разорванная рубашка и болтающийся на шее эльфийский медальон, словно напоминал о его избранности. Этот ромбик на золотой цепочке бесил меня особенно сильно. Но и я Макса, видимо, бесил также по нарастающей. В затяжной драке побеждает выносливость и умение держать удар. И похоже, тут мы в этом были равны. Я постоянно щурил правый глаз, поскольку его то и дело заливала кровь из рассеченной брови, лицо от постоянных тычков занемело, так что наверняка я выглядел не лучше. За рукоятки гантелей с отвинченными грузами мы схватились одновременно. Холодная полукилограммовая железяка с рубчатой поверхностью легла в ладонь как хороший кастет и одновременно отрезвила, заставив разум возобладать над жгучим желанием уничтожить врага во что бы то ни стало. Я отпрыгнул, подняв железяку, но точно так же отпрыгнул и Макс, что с озадаченным недоверием покачал своей в воздухе, словно не веря, что он докатился в пацанской драке до хватания за железки. В этот миг медальон у него на шее подмигнул красным огоньком, и по тренажерке разлилась короткая мелодия свирели. Макс отпрыгнул еще дальше и с недоумением его приподнял к лицу, а я хохотнул, подбросив на ладони рукоятку гантели. «Что, срочный вызов? Ты не стесняйся, отвечай. Продолжим после». Макс бросил рукоятку обратно на стойку гантелей, раскрыл свой кулон, в котором, как я знал, было его собственное эльфийское изображение. Он покрутил его, потер и с досадой закрыл. Однако лампочка продолжала подмигивать. Макс бросил на меня тяжелый взгляд, нахально повернулся спиной и, покопавшись в пиджаке, достал телефон, поднеся его к кулону. Я же, ощущая, как злость тает, положил свою железяку на сиденье тренажера и подошел ближе. «Макс, какого черта ты спиной поворачиваешься? Мы еще не закончили». На что Кархан буркнул, продолжая то класть кулон на телефон, то открывать и закрывать его, то тер лампочку. «Да отвали ты, Леха. Поверить не могу, что какой-то гном довел меня до белого коленя». Слова были неприятными, хотя дергаться не хотелось. Видимо, адреналин весь, наконец, прогорел. Я прижал пальцами ранку над бровью и по ползающей коже определил, что бровь рассечена не слабо. Я залез в аптечку и, посмотрев в ее внутреннее зеркало, цыкнул зубом. Сантиметров эдак на 5 шрам, то-то кровища хлещет. Ну, дело привычное. Заживляющий клей БФ-32 во внутреннем кармашке, выдавить на края и прижать. Эльф тем временем присел на тренажерную скамейку и продолжал жать на кнопки телефона. Я бросил ему пакет первой помощи. Залепи нос. Гундявить будешь, конечно, но хоть заливать тут пол перестанешь. Тот, не отрываясь от телефона, кивнул, разрывая пакет зубами, причем свои манипуляции, непонятные с телефоном и кулоном, продолжил. Я же вдруг понял, что для него вообще-то такой сигнал вовсе не рядовое явление. Морзянкой, похоже, твой амулет моргает. Поищи в инете. Макс дернул бровью, видимо, как обычно, иронично попытался ее поднять, но поморщился, синяк под глазом у него уже наливался фиолетовым. Хорошо же удалось приложить, любо посмотреть, хе-хе. Он ответил угрюмо. А я что, по-твоему, делаю? Вот набиваю точки тире в инете и сличаю, но выходит какая-то белиберда. Я удовлетворенно кивнул. Значит, ты действительно и сам не знаешь, чего это вдруг не мой кулончик, в котором, по идее, не должно было быть даже лампочек никаких, кроме индикационного чипа, вдруг начал вдруг моргать, да еще свирелью пищать. Тот покачал головой. Что это означает, примерно знаю. И похоже, мигание это вообще ни при чем. Нужно просто подождать смску. И нет, ее содержание тебя не касается. Я отвернулся, хмыкнув, как вдруг пришла идея. До моего пиджака было несколько шагов, а во внутреннем кармане обруч 3 упражнений. Макс покосился на мои действия и сказал озабоченно, но с нотками восхищения. «Ты поупражняться, что ли, решил? Неужто я так слабо тебе накостылял?» «Да, так, погладил, если сравнивать с тем, что бывало. Но нет, сегодня не до упражнений. Просто хочу проверить одну идею. Я осторожно, чтоб не повредить заклеенный шрам, надвинул обруч, пояснив: «Если ты ждешь сообщения из игры, тогда может стоит воспользоваться игровым инструментом». Кончиком ногтя подцепил экран и надвинул его на глаз. Макс пренебрежительно махнул рукой. «Сообщение тебя не касается, следовательно». «Следовательно, не следовательно, а вот адресок какой-то горит. Строительная 9, корпус 1, комната 81, квест-сделка. С кем эта сделка-то? Как же мне нравится наблюдать, как на шахах такой продуманный эльф удивляется, а тот аж подпрыгнул. Что? Да почему?» Доставая свой обруч, он чуть карман пиджака своего не оторвал, всмотрелся, прищурившись в экран, и сказал: «Да, строительная 9, вот только какого черта тебе сообщение то пришло? Видимо, потому что включил обруч в зоне действия чипа твоего амулета. О, пропало, и иллюминация твоей висюльки прекратилась. Что это за хрень-то, Макс?» Эльф сложил обруч обратно в карман и раздраженно повторил: «Тебя это не касается, это исключительно мой квест». В следующее мгновение дверь в тренажерку с грохотом распахнулась, в дверном проеме застыл Игорь, лицо перекошено, но он тут же выдохнул, возвращая непроницаемое выражение, что ему, судя по зубовному скрежету, удалось непросто, а он бросил: «Быстро привести себя в порядок, и через 5 минут чтоб были у меня, оба». Глава 11. Меня всегда занимал вопрос, почему Игорь не оборудует себе нормальный кабинет, такой, знаете ли, начальничий, обширный, под стать его собственным габаритам, с огромным дубовым столом, накрытым бордовой скатертью, высоким креслом, с висящим поверх портретом президента. Чтоб, значит, в одном углу стоял флаг России, а в другом тоже что-нибудь. Чучело медведя с балалайкой в одной лапе, автоматом через плечо, да так, чтобы другую лапу положил на голову здоровенной матрешки. Тьфу ты, опять понесло воображение не в ту степь. Этому, впрочем, весьма способствовало молчание, нарушаемое лишь потрескиванием принтера, печатающего какие-то бумаги, да отсветами невидимого нам с Максом монитора, в который уставился наш начальник. Наконец он вытянул 2 отпечатанных листа, пробежался по ним взглядом и, вздохнув, положил на стол вниз текстом: «Хотел вас отправить обоих нафиг из офиса, чтоб разборки свои чинили в личное время, но пересмотрел запись концовки вашей драки и передумал». Он обвел нас тяжелым взглядом, который словно требовал выложить все подробности. Но я помалкивал, а Макс потрогал распухший нос и прогундосил: «Игорь, записи у тебя без звука, и понимаю, ты хочешь узнать, что к чему, но, поверь, пока рано». И Алексея не сверли взглядом. «Он не скажет». Последние слова Макс произнес с некоторым нажимом, поэтому я пожал плечами и тут же ответил: «Скажу, что давно ему морду набить хотел, а тут хорошо так звезды под тему сошлись». Макс не остался в долгу. «Это ты свою рожу сейчас не видишь». Игорь хлопнул по столу ладонью и рыкнул: «Не уводите в сторону, ишь. Ладно, черт с вами». Он неспешно поднялся, заставляя поневоле поднимать головы, наблюдая, как он вырастает из-за стола, словно гора при тектоническом процессе. Следом гора вытянула руку, сдвигая дверцу одной из полок на стене, и вернулась обратно, сжимая горлышко покрытой бутыли зеленоватого стекла. Пробка залита сургучом, будто хранит какого-то древнего джина. Я прочел этикетку и вздрогнул. Джин Плимут. Макс же принял литровую бутыль и тут же мазнул по ней рукавом, стирая пыль, прицокнул языком, но тут же поморщился от боли. А Игорь продолжил: «Закрывайтесь в переговорке и завершайте разговор, который я прервал. Закуска в представительском холодильнике. И чтоб без глупостей, я за вами буду наблюдать». Начальник постучал пальцем по монитору, а я, не удержавшись, добавил: «И слушать? Нет, там тоже камеры без звука. И да, по губам сейчас вряд ли можно что-то дельное прочесть. Мимику исказить мордобоем вы неплохо постарались. Опять же Макс знает, где там камеры. Отвернетесь, если надо будет что-то особо тайное сказать. Шифровальщики, клыком вас наискосок». Выдав рычащее ругательство, он мотнул подбородком в сторону двери, за которой мы через пару секунд понятливо исчезли. По коридору прошагали быстро, держа разбитые физиономии кирпичом, словно так и должно быть. Ну, да и пара малознакомых сотрудников фирмы глянули лишь мельком, не рискнув донимать расспросами. В переговорке Макс тут же выставил бутыль на стол, а я закрыл дверь и опустил жалюзи на звуконепроницаемую прозрачную стену, отгораживающую от конференц-зала. Макс потер подбородок и несколько непонятно пробормотал, открывая вмонтированный в стену холодильник: «Ну почему бы и не принять напоследок?» «Что значит напоследок?» Девочек впечатлительных ты заставил посочувствовать, но, надеюсь, передо мной тут сдвиг по фазе изображать не будешь, побольше времени, и ты тоже поверил бы в сдвиг, уж поверь, хмыкнул тот, но сейчас необходимость лицедейства отпала, чему я только что и получил подтверждение, тот говорил, откручивая крышку бутылки, так что сургуч посыпался в пепельницу. Я пожал плечами и начал нарезать копченое мясо, заметив, хорошо, но что означает фраза напоследок и этот адресок, кодироваться что ли пойдешь, как-то уговорил барона выйти из лазодельского застенка, за кодировку, Макс хмуро разлил джин по стопкам, взял свою, манерно оттопырив мизинец, и тут же не чокаясь намахнул, после чего выдохнул, ну, ты почти догадался, почти, только не с бароном, а с демонами, думаю, информация эта для тебя бесполезна, репутацию с демонами из наших только я прокачал, причем довольно-таки случайно, методика вряд ли кому подойдет, а демоны к кому попало не подкатывают с такими предложениями, я выдохнул и проглотил свою порцию алкоголя, почувствовав, как обожгло разбитую губу, и с удивлением ощутив, что обычная злость на понты нашего топ-менеджера не закипает, сказал, выкладывай, Кассиди. Лена бросила прощальный взгляд на Горна, что присел на камень у стены, да направилась трусцой к нубакельям, открывая на ходу клановые сообщения, до которых все не доходили руки. Однако после клика почты, их вдруг разом вывалилось столько, что девушка встала как вкопанная, брови столкнулись на переносице, она тихо прошептала, ну, дела, а. После чего она бросилась в командный центр, где, судя по нарастающему градусу эмоций в сообщениях, паниковал замглавы Асашка. В Подгорном, для ее скорости, все было рукой подать, но все же не минутным делом. Тем более приходилось постоянно лавировать, ускользая от жаждущих пообщаться гномов, что после битвы, словно проснулись. Сейчас, кто во что гораст, наводили порядок в своем подземном селении. Кассиди приветственно помахала гномам, что тюкали кирками, по зубьям сталагмитов, перегородившим переход из штольни в штольню. Она перескочила веревку, натянутую зачем-то над выбитым сталактитным зубом, что был размером с толстый ствол дерева. Если судить по оставшемуся пеньку и пока гномы обстоятельно отряхивались, оставила их далеко за спиной. Не слушая, что они кричали ей в спину, видимо досадуя, что девушка не остановилась их выслушать. «Некогда, извините, сейчас квесты брать, ими и так, судя по всему». А Сашку завалили с головой. На карте появился новый проход, и порадовавшись новому короткому пути, девушка чуть не влетела в лестницу, упиравшуюся под потолок. Сверху раздалось зычное «Поберегись», и прямо перед ней об пол с грохотом разбилась чудовищная сосулька сталактита, куски просвистели рядом, как осколки гранаты. Гном на верхних ступеньках держал в одной руке факел, освещая потолок, где из-под известковых наплывов уже виднелась древняя ровная кладка, он потряс киркой и выругался, правда с некоторым облегчением в голосе. «Смотри, куда несешься, скаженная, нечто эти полудурки молодые проход не перегородили, пока сталактиты ковырали». К осколкам же, тем временем подкатили тачки два гнома, один с молотом, другой с лопатой. Кассиди, все еще восстанавливая дар речи, от внезапного ужаса, увидела, как молоточник выбивает полупрозрачные колючие кристаллы, складывая в свою тачку, а второй мечет все остальное в свою. Под потолком гулко затюкала кирка, и на голову посыпалась пыль, которая и привела ее в чувство. Гнома побежала дальше, на ходу отряхивая шевелюру и посматривая по сторонам уже с опаской. Трещин в полу и стенах сильно поубавилось, а гномы, попадавшиеся по пути, орудовали лопатами и мастерками, открывая причину их исчезновения. Они помалкивали, разве что мычали под нос какие-то мелодии. Вскоре Кассиди все же встала как вкопанная перед очередной веревкой, висящей на уровне пола. Тут три гнома в яме по пояс толкли что-то под ногами внушительными чугунными трамбовками. Впрочем, что именно, стало ясно, когда подкатила тачка с осколками-сталактитами. Пыль от ударов заклубилась выше, превращая трудяг в серые статуи. Чуть дальше, человек, ростом чуть выше гнома, сосредоточенно капал что-то, шевеля губами, из колбы в кувшин. Он покосился на Кассиди и в тот же миг из кувшина повалил белесый дым. Седобородый гном, что пристально следил за действиями человека, в ярости затопал ногами, швырнул мастерок о землю и разразился проклятиями, закрыв рот лишь, когда человек угодливо проговорил, протягивая ему фляжку. «Не беспокойтесь, мастер Гарпант, не получилось с седьмого раза, получится с восьмого». Похоже, мастеру было, что на это сказать, но он лишь злобно поводил глазом, так и не отнимая горлышко от губ. А человеку его затянувшийся глоток явно не нравился, но он отвернулся к Кассиди и рявкнул, перенося раздражение на безобидный объект, совсем другим тоном. «Чего тебе нужно? Там веревка натянута. Ну и что? Это разметка новой ямы-толкушки. Иди куда шла, жрица. Сожри что-нибудь. Хлеба там, или хе-хе, колбасу». Девушка вспыхнула. Захотелось всадить болт прямо в его скабрезную ухмылку, но тут Седобородый опустил бутылку и осадил человечка. «Ты давай рецептом занимайся, алхимик криворукий», и добавил уже успокаивающе. «Не обращай внимания, золотце. Обычные веревки загораживают, куда нельзя соваться, а вот такие льняные, желтоватые, натягивают для разметки, как этот болван и сказал. Не обращай внимания». Кассиди разжала кулаки, кивнула и побежала дальше, придержав рвущиеся с языка комментарии. Бежала, досадуя, что нет времени остановиться и расспросить, чем те или иные гномы занимаются, только наспех скринила всплывающие подсказки и ее блокнот с заметками на «проверить», «проконтролировать», «узнать» обрастал новыми и новыми страничками. «Блин, где бы найти время?» В сердцах пробормотала девушка, влетая в координационный зал, и замерла оглушенная гвалтом толпы бородачей, обступивших Асашку. Игрок скорчился на высоком троне, поджав ноги, словно боялся, что за них сдернут вниз, а потом запинают. Его голос едва пробивался сквозь напористый гвалт десятков голосов. «Вы поставлены в очередь, уважаемый. Ваше предложение будет рассмотрено». «Да, запомнил я, запомнил». Некоторые гномы, недоверчиво покачивая головами, отходили, зато подтягивались новые. А Сашка, что похоже совсем отказался от молодежной моды заткнутой за воротник бороды, теперь дергал и перебирал волосяной покров подбородка, словно старик Хаттабыч, что никак не мог решить, какой из волосков выдрать для заклинания. Такого, чтоб вся эта толпа исчезла. Под его глазами повисли мешки. Он поднял слезящийся взгляд на рыжую девушку и всплеснул руками. «Наконец-то, Кассиди, куда запропастился наш глава? Клановые то дела я кое-как утрясаю, но дела казначейски-старейщинские только он решить может». Гомон стих, все с надеждой уставились на рыжую гному, которой под десятками взглядов стало очень неуютно. Но она подняла голову и прошла к Асашке, что тут же спрыгнул с своего высокого сиденья. Он сжал девушке протянутую для рукопожатия руку обеими ладонями и встряхнул, одновременно передавая информационный блок, от объема которого та вытаращила глаза. «Блин, Асашка, это же целая куча несортированных квестов. Что с ними делать-то? Это ты у меня спрашиваешь?» — простонал главный ездовой. «Да как прорвало местных, и большая их часть требует внесения золота, а доступ к казне только у Алексея». Кассиди бегло просмотрела заголовки и вздохнула. «А еще куча требует согласования совета старейшин. Что тут вообще происходит?» А Сашка, теребивший бороду, не удержался и вырвал клочок, зашипев от боли. «Да, похоже, завязывать придется с военным коммунизмом. Пока не было средств, подгорцы ходили, как снулые рыбы, а теперь взбодрились и наперебой толдычат о каком-то их исконно-посконном укладе, в котором вот так с наскоку и не разобраться». Гном, со здоровенной рыжей бородищей лопатой, прервал его, прогудив. «Ты, внучка, судя по цвету волос, из рода медноруких происходишь, поэтому уж на первой поспособствуй рассмотрению предложения по строительству крепости вокруг селения». Гномы вокруг загалдели, а сурового вида женщина взмахнула огромным веретеном перед носом бородача и воскликнула. «Она жена старейшины Подгорного, у него род не имеет права требовать. Тем более, ваши медные бабы все плечистые, поперек себя шире, а эта милочка стройная, как длинноногая курочка. Она точно из наших, поэтому сначала пусть скажет муженьку, чтоб на птичники денег выделил. Тем более, что первым делом, как они с сердечным другом в поселок пришли, то святоедок мерзких уничтожать начали. Птичья натура то и без знания рода племени свое взяла. Акстись, кравина. Сама же сказала только, что она жена старейшины». Возмутился гном. «Значит, рот ей поперек. И давай без всякой этой каркупции». Гномка же подпрыгнула, поперхнувшись от досады и не имея что возразить, хряснула рыжебородого по лбу веретеном так, что тот сел на пол, закатив глаза. В толпе взвизгнула. «Ах ты, куриное отродье! На мужа моего руку подняла!» Толпа тут же расступилась, образовав круг, и потрясенная Кассиди увидела, как две разозленных гномки размахивают веретенами, зажатыми в правых руках, а левые с растопыренными пальцами то и дело пытаются ухватить волосы противницы. А Сашка уныло пробормотал: «Видишь, а я тут целый день сижу, писать-то они не могут, все квесты устно передаются, да еще по 10 раз заходят, уточняют, меняют». Голова кругом, девушка вскочила на трон и громко крикнула: «Так, уважаемые, прием предложений остановлен, до прихода Горна, занятого сейчас неотложными делами. Мы же удаляемся на рассмотрение и выработку стратегии. Решим до его прихода все, что можем. А пока прошу всех разойтись, иначе мы ничего не сможем решить. Эй, гладиаторши, вас тоже это касается». Женщины, что умудрились ухватить друг друга за волосы и охаживавшие друг друга веретенами так, что только пластинки от брони отлетали, отпрянули друг от друга и ворча исчезли в толпе. А Кассиди приободрилась и скомандовала, звонко похлопав в ладоши: «Всем разойтись, не мешайте работе комиссии». А Сашка потрясенно потер глаза, наблюдая, как гномы освобождают зал, и пробормотал: «А чё, так можно было? Мне вот никаких подсказок не прилетало». Девушка пожала плечами: «Не всегда нужно за системой смотреть, напротив, она частенько сама за действиями игроков наблюдает. Вот, разогнала вроде бы народ, а плюс 5 к репутации в Подгорном капнуло». Глава 12. Физкультурники, замутив тему выдачи бонусов за упражнения, учли фактор допингов, до которых народ быстро дойдет, чтобы попробовать заработать побольше баллов силы Реала, сказал Макс, нарезая кусок буженины на тарелке ровными пластинками. «По мне так вполне можно было брать и руками, раз пошла такая пьянка, но наш топ-аккуратист, похоже, испытывал физическую неприязнь к неаккуратной сервировке. Как он уже пояснил, самое сложное ему было в изображении сдвига по фазе видеть бардак на своем столе, который он намеренно пару дней наводил, как постоянно болящий зуб, но для дела можно было и потерпеть. Сейчас же терпеть нужды не было, поэтому он и после ополовиненного литра джина сидел прямо, словно лом проглотил, а столовыми приборами орудовал, как хирург, делающий операцию на сердце, скальпелем. Я поддержал разговор, хоть язык и начал слегка заплетаться. В общем, под допингом, который предположительно идет уже во вред организму, силу Реала не заработать, так что читерам однозначно об этом сообщается. Ведь именно поэтому тебе и Тархану, как я понял, не дали качаться на износ, как вы пытались перед битвой в нашей тренажерке. Интересно, как вообще они это контролируют? Макс дернул плечом, на миг выходя из образа джентльмена застолий. По косвенным признакам, тестирование, которое проводилось прежде чем выдать допуск в Раслан, тщательно все выявило, так что Инкрасланд знает все, что принимаешь, пьешь, колешь. К тому же, больницы автоматически скидывают ему текущие медицинские параметры. Да похоже и не только больницы, и не только медицинские. Макс отсалютовал мне вилкой с наколотым на зубья свернутой вдвое пластинкой буженины и сосредоточенно задвигал челюстью. Я вздохнул, опрокинув очередную стопку. «Слушай, князь Эльфийский, мы уже битый час тут употребляем и общаемся, но ты еще ни полслова не сказал, как именно ты собираешься выходить из лазодельской тюряги. Паудобарон тебя не отпустит точно, даже если наш баронет Северус достанет луну с неба. Это попросту не вяжется с понятиями, бытующими в Росланд. Я пытаюсь понять фразу о демонах, что ты выдал под тему разборок, но получается как-то слабо, а ты ни разу разговор не направлял в русло освободить затворника, из чего следует, говорил ты хоть и под влиянием момента, но вполне серьезно». Легостеев усмехнулся и поднял бутылку. «Еще по одной? Нет, я не спрыгиваю с темы, как ты выражаешься, базара. Впрочем, о твоих отношениях с твоим татуированным отцом ты меня просветил, так что речь твою понимаю. И твои попытки выудить информацию, если честно, мне нравится. Хотя им и не достает тонкости, главное, они есть». Макс прервал фразу звяканьем стопок и бульканьем очередной разлитой по стопкам порции, после чего он с усмешкой добавил: «Да ладно, не кривись, мне сложновато перейти с тобой на нормальные рельсы менеджерского общения. Все-таки несколько лет ты умудрялся работать как засидевшийся стажер, что балансирует на грани увольнения. Но что-то в тебе Игорь все же видел, да и рыжая твоя подруга упрямо тянула, поскольку ей невыносимо было видеть твой пофигизм. Ты, может, не в курсе, но она плохую работу сотрудников воспринимала всегда, как личную неудачу. Антидепрессанты горстями глотала. Пару километров нервов ты ей сжег за эти годы, резцов, не меньше». Я подавил в себе желание оправдываться, которое, похоже, он из меня выдавливал, и буркнул: «Что было, то прошло. Сейчас вот с тобой лясы точу, хотя дел в Подгорном не в проворот. «Давай уже, заканчивай тянуть кота за яйца, говори что к чему, задолбал уже, в натуре. Ладно, пожалуй, прерывать мое освобождение у тебя нет никаких резонов. Так вот, по этому адресу, что был выдан таким странным образом, мне должны вшить чип, контролирующий наличие всех посторонних запрещенных веществ в организме. Когда я в следующий раз зайду в Росланд, его наличие активирует подписание договора с демонами, которое, во-первых, даст мне 50% усиление всех бонусов тренировки силы Реала, а второе, и главное для меня, одна знакомая суккуба, вселившаяся в тело местной фрейлины, попросту убьет меня в камере, тем самым прервав эту дурацкую отсидку. Как неписи это воспримут, я не знаю, но по логике должны зафиксировать закрытие дела по смерти сидельца. Законодательство то местное бессмертных не учитывает, и система наверняка сформулирует им какую-то резонную объяснялку. Я поморщился. Неписи с развитым интеллектом, о игроках догадываются, как система не старается стереть им информацию из памяти. Зачастую, они так или иначе в курсе. Так что на твоем месте я бы не надеялся на полное прощение. Макс пожал плечами. Пусть так, это в целом ерунда. Главное — выход из застенка. Ну, по меньшей мере, я понял, почему ты говорил о возлиянии. Напоследок хмыкнул я и добавил, а ведь еще и курить придется бросить. Макс, ты настолько в себе уверен? Тот вздохнул уже вполне по-человечески. И стимуляторы придется бросить, но с психологической зависимостью справлюсь, думаю. Ну, разве что позову тебя пару раз кулаками помахать. Впрочем, такое усиление мне не особенно важно. Возможно, я его попросту проигнорирую, пускай себе убивают. Хотя, процентов на 10-15 вероятности, я все же попробую его использовать. Макс задумчиво прожевал еще кусок и наконец решительно сказал: «Ладно, пожалуй, тянуть не имеет смысла. В договоре есть пункт, что он включится только после полного очищения крови. Так что возлияние не помеха. Пойду-ка я, пожалуй, по адресу, тут совсем рядом. Слушай, а пошли вместе? Мне бы тоже такой чип не помешал. Если ты можешь, то смогу и я». Макс скептически усмехнулся. «Как ты его вошьешь, если у тебя нет даже контакта с демонами, не говоря о подписании договора? Но если хочешь составить компанию, пойдем. Только бумаги на отгул подпишем у Игоря. Те самые, что он отпечатал», — спросил я с некоторым сожалением, провожая взглядом недопитый джин, который Макс без тени сомнения отправил в холодильник. Он одобрительно кивнул. «Да, именно их. И быстренько уйдем, чтоб не пугать сотрудников разбитыми физиономиями». Навигатор телефонов повел нас какими-то задворками, заставив пару раз нырнуть под низкие арки старинных домов. Из прохожих попалась лишь старуха в пальто и пуховой шали, напяленных несмотря на летнюю жару. Она шарахнулась к стенке и мелко нас перекрестила, отчего я едва не заржал в голос. Все-таки доза алкоголя нормально так влияла. Он же был, вероятно, и причиной того, что нас это нисколько не заботило. Макс, когда бросил свои высокомерные понты, оказался потрясающим собеседником, со множеством собственных историй, вовсе не обязательно связанных с менеджерскими делами. Он охотно говорил и не менее охотно слушал. Наконец маршрут вывел нас к небольшой площади, выложенной красной плиткой, в центре которой, словно торт на столе, приютилось круглое двухэтажное здание красного же кирпича. Один из новомодных бизнес-центров, стилизованный под старину. Последнее веяние законодательства запретили современные постройки в исторических центрах города, так что пришлось им строиться не сколько в высоту, как ранее, сколько в глубину. Надо сказать, я ожидал игрового центра, вроде того, что посетил перед приемом в Росланд. Но нет, круглый холл, с пятью круглыми же платформами лифтов, да скучающий администратор, что радостно вскочил было при нашем появлении, но тут же был отпущен вальяжным барственным жестом Кархана, мол, сами разберемся, сиди уж где сидишь. Он сработал даже при том, что внешность у нас сейчас была, мягко говоря, доверия не внушающая. Я расправил плечи, невольно копируя уверенную походку эльфа, и прошествовал к платформе с обозначениями 80, 100. Набрать цифру 81 было несложно, после чего платформа мягко пошла вниз, а наверху шахты тут же надвинулся круг следующего блинчатого лифта. По окружившему нас пластиковому барьеру проскользнули голограммы спуска с высоты панорамы облаков и городских высоток. Походу Макс рассказал об обществе клаустрофобов, что недавно добилось запрета на создание иллюзий закрытых помещений, Так что сейчас в любых лифтах псевдопрозрачность стала обязательной. Через полминуты спуска, лифт остановился, а изображение окрестностей пропало. Зато образовался проем, по сторонам которого замигали две стрелки, предлагая перейти в коридор. Ждать мы себя не заставили, благо остановил он нас в коротком тупичке, в котором было всего три одинаковых двери. Здесь пахло свежей краской и лаком, однако воздух чистый, напоен кислородом хорошо работающих кондиционеров. Торцевая дверь сияет цифрой 81. Макс посерьезнел и коснулся выпуклого сенсора ладонью. Луч сканера скользнул по ней, просвечивая на своем пути пальцы насквозь, явно читая не только отпечатки пальцев, но и картину кровеносных сосудов, после чего безликий механический голос проговорил: «Князь дома Богомола Кархан, квест сделка допуск подтвержден». Дверь скользнула в сторону, за ней показалось какое-то оборудование, но темный эльф покачал головой, когда я прицелился было войти следом, и кивнул на удобный диванчик, на котором очевидно предлагалось подождать. Я спорить не стал, вживление чипа, вероятно, штука интимная, да и белая цифра на двери налилась предупреждающим красным светом. Буркнув под нос занятый, я попытался собрать разбегающиеся под воздействием алкоголя мысли в кучу. Но, надо сказать, куча оказалась не особо структурированной, к тому же на расслабленность от алкоголя наложилась усталость. Кажется, я даже задремал, поскольку даже не заметил, как прошло время. Очнулся от шипения открывающейся двери. Макс вышел оттуда, пошатываясь и сжимая губы в струну. На лице застыло выражение сосредоточенности, словно менеджер пытался решать в уме квадратные уравнения. По коже словно мазнули морозом, он посмотрел на меня как обычно, прямо, колко и абсолютно трезво. Не успел я открыть рта, как он жестко сказал: «Так, Алексей, чип мне поставили, правда пришлось потерпеть пренеприятную процедуру быстрого протрезвления». Он продемонстрировал тыльную сторону ладони, заклеенную возле большого пальца пластырем, после чего добавил: «И, прости, я автоматом вывел тебя за разговором на сделку, и аннулирую ее в одностороннем порядке. На будущее, когда ты споришь о чем-то, всегда дожидайся ставки противоположной стороны. Выжги у себя это в мозгах каленым железом». Я от этих хмурых слов провел ладонями по лицу, разгоняя алкогольный туман, и вспомнил, проговорив упавшим голосом: «Я сказал, спорим на 80 комплектов эльфийской брони и оружия, что эта дурацкая дверь пропустит и меня». «Да, именно эту фразу ты и сказал», — холодно промолвил Макс. «Спишем это на пьяный базар, поскольку вполне очевидна нелепость этого спора, как и его мотивации подачи сигналов слишком подходящий для обычного стечения обстоятельств момент. Это очевидная глупость, которую ты не допустил бы на трезвую голову. Не пошел бы на спор, который собственно и спором считаться не может, поскольку я со своей стороны ничего не поставил». Я почувствовал, как сжимаются зубы, и одновременно ощутил внутри тягостное чувство, что меня опять накололи. И вместе с тем, вот он, Макс, стоит передо мной и открытым текстом освобождает меня от сказанного: «Но почему же мне не становится легче?» А он холодно продолжал, глядя в сторону: «Это одна из распространенных застольных фаз переговоров, когда подходящий клиент выводится на заведомо невыгодные условия, после чего уже, играя на пацанских понятиях, которые, как я выяснил в разговоре, прописаны в твою базовую натуру, выводится на кабальные договоренности. Я сработал на автопилоте, и сейчас отматываю тему назад, раскрывая, что к чему. Делаю это не по доброте душевной, а поскольку решил последовать совету Игоря, перестать манипулировать, ну или хотя бы сократить манипуляции с сотрудниками фирмы, и посчитал, что начать лучше с тебя. Здесь и сейчас». Я скрипнул зубами, чувствуя, как заплетается язык, а душа одновременно наполняется чувством поражения, проговорил: «Я ценю твою попытку, Макс, и да, действительно нелепо, но я сказал, а значит, так оно и есть, без всяких чертовых бумажек с тремя подписями. Сейчас я зайду, или не зайду, и точка». Я отстранил Макса плечом и шагнул к двери. Тот уже в сердцах рявкнул: «Леха, башкой думай, а не тем, чем думаешь сейчас, если думаешь вообще. Что ты подруге своей скажешь на то, что вот так вот берешь и даришь? Она тебе никогда такую глупость не простит». В груди заныло. Слова очень походили на правду. Но что-то заставило поднять руку и шлепнуть по сенсору, потому что чувствовал, что иначе не могу. Теплый сканирующий луч прошел по ладони, и от двери донеслось: «Гном Горн, старейшина казначей Подгорного, глава клана Капс Универс. Выдан одноразовый допуск, дающий возможность присоединиться к договору сделка. Дверь вновь отодвинулась в сторону, а у меня в душе вдруг словно разгорелось солнце, уничтожая лучами всю пораженческую плесень. Я почувствовал, как плечи сами собой раздвигаются, обернулся на пороге и увидел выпученные глаза Макса, прошептавшего: «Немыслимо». Едва я вошел, как затрезвонил телефон. Посматривая на перемигивающиеся агрегаты и пытаясь сообразить, что означает фраза «одноразовый допуск», я поднял трубку, и тут же она взорвалась обеспокоенным щебетом Лены. «Леша, ты где? Майкл не в курсе вообще?» Еле его перехватило. «Девочки сказали, ты с Максом куда-то ушел. Я на карте вижу какой-то офисный центр неподалеку. Где твой телефон? Во что он тебя втравил опять? Игорь записи камер не дает посмотреть. Леша, комната 81, Лен, чип сейчас буду вшивать. В общем, это ага. Что? Какой еще чип? Сейчас подъеду». В трубке раздались гудки отбоя, а из ниши в стене выехал поднос с тремя стаканчиками и горкой таблеток, после чего тот же безликий голос, что звучал в дверях, произнес: «Для осуществления процедуры чипизации необходима очистка организма. Снимите верхнюю одежду и выпейте все, что стоит на выдаче. Внимание! Раскрытие сути договоренности не предусмотрено. Чипизация не обязательна, вы можете покинуть помещение по собственной воле». Я потер виски и с сарказмом сказал, взяв самый большой стакан с бурой жидкостью: «Покинуть, а потом не войти, раз одноразовый допуск, а тут 50-процентное усиление, черта с два я откажусь. Позже Макса попытаю, на что подписался». Глава 13. Тыльная сторона кисти зудела, привыкая к внедренному чипу. Хирургический комплекс, чтобы надрезать кожу, выбрал ультразвуковой скальпель вместо лазерного. Собственно, кроме кожи, вскрытой зубчиком, автохирург ничего не повредил. Чип размером меньше горошины определился в небольшую физиологическую полость между мышцами кисти. И теперь я крутил в очипованной ладони цилиндр анализатора, похожий на велосипедную рукоятку, то сжимая ее как кастет, то пытаясь перебирать пальцами, словно лезвие ножа. Черт, словно лезвие не получилось, и цилиндр упал на пол, покатившись к пустующему столу администратора.